65. Случилось то, чего я никак не мог ожидать от своего хозяина. От него запахло телевизором. Сначала я не хотел верить в то, что мой хозяин хочет стать маленькой блохой и залезть в этот отвратительный ящик. В последнее время хозяин с Машей все время говорили про телевизор. Говорили, правда, как-то странно. Смотрели на этих блох в телевизоре, и хозяин вдруг спрашивал: «Ты что, хочешь, чтоб я таким был, чтоб я вот это нес?» При этом даже я понимал, что блохи в телевизоре хозяину как раз очень нравятся, что он совсем не против побыть немножечко таким. И Маша, конечно, это понимала, поэтому на подобные вопросы отвечала одно и то же: «Ты будешь лучше?» Думала она при этом о чем-то своем. Я уже заметил, что люди совершенно не отвечают не только за свои слова, а даже за свои мысли. Их ведет по жизни какое-то особенное, сугубо человеческое чутье. И очень я надеялся, что чутье не позволит моему хозяину залезть в телевизор. Я ошибся. Сегодня он пришел домой, держа в руках кипу белых листов, и прямо с порога крикнул Маша: «Ты только посмотри! Вот с этим сценарием я должен дебютировать на телевидении!» Я посмотрел на хозяина, потом на телевизор. Конечно, можно было успокаивать себя тем, что хозяин слишком большой и в такой крошечный ящик просто не поместится, но это тишина для глупцов. Я тоже точно знаю. Если люди хотят сделать какую-нибудь глупость, их невозможно остановить. Но вот только зачем хозяину это надо? Лезть в телевизор? Что ему тут, что ли, плохо? Не понимаю. Даже сегодня утром, когда я благодарил того, кто раздает дни за то, что дарит мне новый день, я робко просил его: «Ты, конечно, не можешь остановить моего хозяина, но хотя бы объясни мне, пожалуйста, для чего большому человеку становиться маленьким? Неужели есть что-то такое, что человек может сделать, став лишь блохой?» «Ну, это я, конечно, от растерянности спросил. Я-то знаю, тот, кто раздает дни, с нами не разговаривает. Он с нами и живет, потому как мы живем, и можно понять, что он хочет нам сказать. И вот я решил сначала понять, для чего моему хозяину нужно телевидение, а потом постараться его каким-нибудь образом от телевизора отвадить. В конце концов, может быть, где-нибудь еще можно найти то, что он ищет в этом гадком ящике». Маша взяла листочки, которые назывались сценарий, и начала читать вслух. Ведущий. Добрый вечер. Рад приветствовать всех, кто собрался в этот вечер у своих экранов. В эфире ваша любимая передача «Соседи». Маша оторвалась от лесков. По-моему, нормально. Правда, послушайте этих ведущих, так у нас все передачи любимые народом. Но, в общем, нормально. Хозяин вскочил так шустро, будто в его одновременно вцепилось сразу несколько моих собратьев. Кстати, с тех пор, как он решил уменьшиться до блошиных размеров, он вообще стал ужасно нервным. Это меня тоже очень тревожит. И выхватил у Маши листки и с криком: «Ты лучше это прочти, это!» начал листать их. Наконец он нашел, что искал, и протянул Маше. «Ведущий», — прочла Маша, — подходит к герою передачи, по-дружески обнимает его за плечи и, глядя в камеру, говорит: «Нет, господа, а как и не маленький человек. Он просто человек, я бы даже сказал, человек с большой буквы. Как в сущности далек он от персонажа знаменитой повести Николая Васильевича Гоголя. Вот я хочу спросить тебя, Акакий, ничего, что мы на «ты». Мы же с тобой соседи, как, впрочем, все мои соседи по этой, в сущности, очень маленькой планете Земля. Впрочем, я отвлекся». Маша подняла глаза. «Это ты говоришь про соседей по маленькой планете?» Хозяин кивнул. В глазах его было столько грусти, словно его хотят заставить делать что-то особенно отвратительное. «Бедные существа эти люди. Я не могу понять, зачем они все время делают то, что им не нравится. Вот Маша тоже все время конючит. Не хочу, мол, готовиться к какому-то там минимуму, но и не готовься. Во-первых, со словом «минимум» ничего хорошего не может быть связано, а во-вторых, чего проще, не хочешь готовиться — не надо. Вот мне, например, когда я понял, как ужасно сидеть в этом ужасном подвале, я пытался сбежать. Иногда мне кажется, что люди специально лезут в те подвалы, где им будет плохо, и сидят там, сидят, сидят, Я ж говорю, несчастные создания. — Ты дальше, дальше читай, — вздохнул хозяин. Маша продолжила. — Скажи, Акакий, вот если б ты шил шинель, а ее бы у тебя украли, ты бы сильно расстроился? Я даже обозначу свой вопрос более резко. Ты бы мог сойти с ума и, скажем, ха-ха-ха, это, видимо, ты смеешься, покончить с собой из-за пальто? Акакий, усмехаясь, видимо, оба смеетесь. Нет, конечно. Что такое шинель перед огромностью человеческой жизни? Я привык в жизни к таким потерям. Что пальто, когда потеряна любовь, семья, да вера, наконец, ведущий? Вот ответ человека, которого я называю человеком с большой буквы. Мы все, соседи по нашей маленькой планете, должны брать пример с таких людей. Маша расхохоталась, сквозь смех спросила, а кто это написал? Илья Иванов. Ты его знаешь? Его все знают. Журналист такой странный. Хочешь, скажу, чем он зарабатывает всю жизнь? Не хочу, но скажи. Речи пишет еще со времен Брежнева. Он замечательно умеет писать речи, причем абсолютно все равно для кого. Он может сочинять для коммунистов, для демократов, для анархистов. Про него рассказывают, что во время очередной выборной кампании он перепутал папки и речь какого-то фашистствующего психа отдал партии каких-то крупных предпринимателей. И самое поразительное, что подмены никто не заметил, и более того, к партии даже прибавилось сотня-другая голосов. И теперь у этого Иванова новая система. Он о ней гордо рассказывал в прессе. Он пишет речи для одних, а отдает их другим. Действует безотказно. Скажем, то, что написал для демократов, коммунисты принимают на ура. Ну и бог бы с ним. Но ведь я теперь должен говорить словами, которые мне пишет этот козел. Чем моему хозяину козлы не нравятся, я не знаю. Во всяком случае, я в телевизоре козлов никогда не видел. Даже собратья мои мелькали, а козлы — никогда. Умные, видимо, создания, хоть с рогами. Потом хозяин с Машей еще говорили про непонятное. Маша успокаивала, хозяин нервничал. И чем больше она его успокаивала, тем он больше нервничал. Даже на меня накричал, чтобы я под ногами не валялся, словно у меня есть выбор. Если бы было возможно, я бы, конечно, валялся у них в головах. В общем, в воздухе отчетливо запахло неприятно. Маша лежала на диване, а хозяин сидел в кресле. Судя по неисчезающей с лица печали, Маша готовилась к своему непонятному минимуму, а хозяин смотрел телевизор, периодически выкрикивая ругательства. Маша на них не реагировала. Вообще-то это очень грустно, когда хозяйка не реагирует на хозяина. Ведь всему виной телевизор. А я ничего не мог поделать. Ничего. Разве пройти мимо этого ящика и случайно задеть его — тоже выход для дураков, потому что, понятно, хозяева купят новый. Блоходел. Блоходел — это хорошее какое слово, гораздо более понятное, чем телевизор. Так, пожалуй, буду ящик теперь называть. Блоходел. Звонил телефон. Хозяйка побежала на кухню, а я поплелся за ней. Боялся оставаться с хозяином. Пнет меня ногой, потом сам же будет переживать. Хозяйка взяла трубку, я сразу почувствовал, как она напряглась. Напряжение распространилось по всей кухне. Она была таким твердым от напряжения, таким стойким, что я даже не смог лечь, так стоял в дверях. Маша слушала, молча, не перебивая. Напряжение твердело на глазах. Наконец хозяйка сказала, «Знаете, что я вам скажу? Игорь любит другую женщину. Да-да, меня». Вы больше не звоните нам, потому что вам все равно не удастся нашу жизнь испортить, что вы там не врали и не придумали. Я прислушался. Из трубки доносился неприятный и очень знакомый голос. Мне даже показалось, что это голос ужасной Ирины со шприцем. Чего бы только ей вдруг моим хозяевам звонить? Маше, видимо, надоело слушать неприятный голос. Даже если то, что вы мне рассказываете, правда, вздохнула хозяйка. Во что я не верю. Так что все. Это происходило, словно, с другим человеком. Да, я уверена, что после встречи со мной он стал другим. Представьте себе, так случается. Маша положила трубку и упала на табуретку. И тут я почувствовал, что хозяин чешет меня за ухом. Я так разнервничался с этим звонком, что даже не заметил, как он подошел. Ирина, — спросил хозяин. Маша молча кивнула. и даже зарычал от злости. Все-таки она. Чего ей надо от моих хозяев? Несколько напрасно я ее не разорвал. Правда, как-то неудобно было. Неловко. Хозяин, разумеется, тоже Юру очень не любил и спросил зло. Ну и что тебе про меня рассказала эта сволочь? Хозяйка ничего не ответила. Она встала, молча подошла к Игорю и молча положила ему руки на плечи. Я сразу понял, что если Ирина хотела поссорить моих хозяев, у нее ничего не получилось. Оно и правильно, это тебе не шприц вгонять моим беспомощным собратьям. Никакая Ирина нас с тобой не поссорит, правда? — сообщила Маша, по-моему, совершенно очевидную вещь. — И никто нас не поссорит с тобой. Увидев, что хозяин по своей нелепой привычке хоть что-то ответить, тут же добавил. — Здесь не надо отвечать. Впрочем, и думать тоже не надо. Здесь надо целоваться. Я успокоился и вышел из кухни. Лежа в коридоре, я слышал, как Маша говорила слова, которые мне не понравились, даже меня напугали. — Подумай сам. Нет никаких проблем, никаких, просто нужно собраться с духом и сделать то, к чему тебя ведут все последние события. Ведь все, что происходило в последнее время, не случайно, даже кульбит. А я тут при чем? Даже кульбит не случайен. И встреча непонятный Серегин, даже я, твоя жизнь течет без бурь, не сопротивляйся ей. Твоя интуиция, что тебе подсказывает? Кто такая интуиция? — Госпожа интуиция молчит, — мрачно ответил хозяин. — И правильно делает, потому что тут нет вариантов. — О, ужас! Я-то ведь точно знаю. То, что говорит Маша, то и есть правда. Хозяин еще может прихвастнуть, нафантазировать что-нибудь. Такой вот он человек. Маша никогда так не поступает. Если она говорит, что хозяин решил, значит, полезет он блоходел, и ничего тут не поделаешь. «Но я не хочу говорить слова, которые этот придурок Иванов написал!» — закричал хозяин. «Не хочу!» «Ну и не говори!» Мне казалось, я вижу, как улыбается Маша своими хитрыми глазами. Говорит то, что тебе самому нравится. «И вообще, Игорь Маркович, не кажется ли тебе, что ты стал слишком серьезно относиться к тому, что происходит в твоей жизни? Вот я, например, очень хочу, чтобы эта передача поскорее вышла в эфир. Зачем?» — буркнул хозяин. Ты же станешь знаменитым. Мы будем ходить с тобой в разные места, и все будут спрашивать, что это за очаровательная женщина шествует рядом со знаменитым Игорем Петровым? Ты ведь еще никогда не был знаменитым, Игорь Петров. Пора попробовать. И хозяйка тут даже, подумал я с грустью, и ушел в спальню, что даже не слышите голосов. Неужели человек превращается в блоху лишь за тем, чтобы его потом узнавали? Чтобы тыкали в него пальцами и кричали «Вон, вон идет тот, кто еще вчера был блохой!» Ну и какая в этом радость? Когда на улице чужие люди узнают меня, окликают «Кульбит, кульбит!» Я делаю вид, что не слышу ничего. Мое имя — это только то, что принадлежит мне и хозяевам, больше никому. Нет, я в сущности так ни в чем не разобрался, только уверил, что телевидение сделает моему хозяину какую-нибудь гадость. Точно не знаю, какую именно, но то, что ничего хорошего от этого блоходела ждать нельзя, я почему-то абсолютно уверен.